Глава вторая. Сквозь плотные шторы едва просачивался приглушенный утренний свет. Сероватое зарево, в котором невозможно было разобрать, утро ли уже началось по-настоящему, или мир еще пребывал в неохотном полусне. В спальне, тихой и выверенной до последней детали, царила предутренняя неподвижность. Ни один звук не нарушал ровного дыхания женщины, лежащей на правом боку, спиной к мужу, с аккуратно уложенными волосами и безупречным, как всегда, лицом, даже во сне хранившим холодную сдержанность. Сергей Андреевич Воронин открыл глаза без будильника, как обычно. Его организм давно привык к дисциплине. Ни опозданий, ни спонтанностей, ни капризов. Время, как хорошо дрессированная собака, подчинялось его воле. Он не двигался сразу. Несколько минут смотрел на спящую Ольгу, неподвижную, отстраненную, недосягаемую. Ее лицо, гладкое и спокойное, больше не вызывало у него желания прикоснуться, разбудить, прошептать что-то нежное. Было в ней теперь что-то статичное, музейное, как в мраморной статуе, восхищающей формой, но не зовущей к жизни. Он знал каждую родинку на ее спине, каждую тонкость изгиба шеи, знал, когда она дышит глубже, а когда только имитирует сон, чтобы не начинать разговор. Знал, как точно она подбирает слова, чтобы не сказать лишнего. И знал, что уже много лет они живут не как муж и жена, а как пара успешных актеров, привычно исполняющих одну и ту же пьесу, в которой давно стерлись эмоции, остались только реплики. Когда именно все превратилось в спектакль, он не мог вспомнить точно. Но помнил чувство внутреннего удивления, почти растерянности, когда впервые понял, что слышит реплики, а не слова. Смотрит на маски, а не лица. С тех пор ничего не изменилось. Лишь привыкание сделало это открытие привычным фоном жизни. Не издав ни звука, он приподнялся, откинул одеяло, поставил ноги на прохладный паркет. Движения были выверенными, почти хореографическими. В них чувствовался контроль, достоинство, внутренняя система координат. Он накинул темный домашний халат, прошел к двери, приоткрыл ее и вышел в коридор, не оборачиваясь. Спальня осталась за спиной, как сцена после закрытия занавеса. Ванная, как и все в доме, была стерильной и продуманной. Свет мягко включился сам, зеркала не запотевали, вода текла нужной температуры. Сергей Андреевич открыл шкафчик, вынул из него бритву, крем, щетку. Все лежало точно на своих местах, в идеальном порядке. Его руки двигались с точностью хирурга. Щетина удалялась полосами, белая пена исчезала, обнажая загорелую кожу и четкие линии подбородка. Он смотрел в зеркало, не отводя взгляда. В отражении знакомое лицо, которое он сформировал годами усилий. Высокий лоб, прямой нос, ясные серо-голубые глаза, в которых при внимательном взгляде можно было разглядеть холодный свет логики и амбиций. Виски слегка тронула седина. Ровно настолько, чтобы внушать уважение, не прибавляя возраста. Волосы, густые и немного вьющиеся от природы, он зачесывал назад, чуть приподнимая у лба, чтобы не терять формы. Все было под контролем. Как внешность, так и внутреннее состояние. Он не любил неожиданностей. Отражение в зеркале должно было подтверждать одну истину. Он остается тем, кем должен быть. Сильным, уверенным, непоколебимым. Сергей Андреевич провел рукой по щеке, проверяя гладкость. Потом слегка приподнял уголки губ. Улыбка вышла почти искренней. Но не для кого-то, а для себя. Он смотрел на себя с легким удовлетворением, как смотрят на отчет, в котором сошлись все цифры. Сегодняшний день обещал быть обычным. так же, как и вчерашний, так же, как и завтрашний, и его это устраивало. Когда он вышел из ванной, аромат свежеобжаренного кофе уже чувствовался в воздухе, как и легкий запах подрумяненного тоста, точнее, правильного тоста, чуть хрустящего, но не пересушенного, с оттенком французского багета. Все это означало, что Елена, их домработница, уже была на месте, как всегда, раньше, чем все остальные, незаметная и безупречно точная в своих действиях. Сергей Андреевич, переодетый в темно-синий костюм с тонкой полоской, белую сорочку и графитовый галстук, прошел в сторону кухни, щелкнул манжетами, поправил часы на запястье и беззвучно открыл дверь. Кухня, залитая мягким светом из высоких окон, выглядела как страница из интерьерного журнала. Ни одного лишнего предмета, ни крошки на белом мраморе столешницы. Все продумано, стерильно, изысканно. На столе фарфоровые тарелки с омлетом, крес с салатом и лососем. На подносе кофейник, свежие ягоды, сок в прозрачном графине. Над этим утренним театром, разыгрываемым по некоему невидимому сценарию, витало ощущение правильной выстроенной жизни. Такой, где ничего не может пойти не так, потому что все заранее просчитано. Виктория уже сидела за столом. Худая, тонкая, с легкими тенями под глазами. Она поднесла к губам большую белую чашку с кофе, не обратив внимания на появление отца. Волнистые волосы чуть скрывали лицо. Взгляд был устремлен в пространство, мимо предметов и людей, как будто утро было не началом нового дня, а продолжением вчерашней усталости. Она медленно отставила чашку, тихо поставив ее на блюдце, и только тогда подняла глаза. «Доброе утро, папа», — сказала она негромко, голосом, в котором не было ни раздражения, ни близости. Вежливый тон взрослого человека, выполняющего обязательный ритуал общения. «Доброе, Вика», — также спокойно ответил он, садясь на свое место за край стола, где всегда лежала свежая газета. А рядом стояли часы в серебряной оправе. Александр появился чуть позже, в белой рубашке, расстегнутой у горла, с телефоном в одной руке и поджаренным тостом в другой. Он шел быстро, почти не глядя по сторонам, как будто все уже было известно и не заслуживало внимания. Сев, он откусил кусок и, не отрывая взгляда от экрана, пробормотал. «Привет». «Доброе утро, Саша», — сдержанно отозвался профессор. Он привык, что сын редко поднимает глаза. Привык, что разговоры между ними стали формальностью, обменом банальностями под видом диалога. «Есть планы на вечер?» — бросил Александр, листая что-то на экране скорее ради того, чтобы обозначить участие, чем из реального интереса. «Работа», — коротко ответил профессор, пригубив кофе. «После университета встреча с коллегами. Поздно вернусь». Виктория отставила чашку, слегка нахмурилась, потом поправила волосы. «Я сегодня в мастерскую, потом встречаюсь с Алисой. Мы хотим съездить в манеж на выставку». «Не задерживайся», — произнес Сергей Андреевич, не глядя на нее. Он не знал, кто такая Алиса, и не хотел спрашивать. Ольга вошла последней. В светлом шелковом халате с аккуратно собранными волосами и почти незаметным макияжем, который, тем не менее, делал лицо живым. Она прошла, будто скользнула по комнате, налив себе апельсинового сока, и только потом бросила взгляд на сидящих за столом. «Доброе утро», — произнесла она негромко, ровным тоном, не ожидая ответа. Все откликнулись почти одновременно, вежливо, коротко, без теплоты. Ольга села, не торопясь, медленно разломила круассан, смахнула крошки с пальцев и начала завтракать, не глядя на мужа, как будто он был частью интерьера. На мгновение их взгляды пересеклись. Ее глаза, темно-зеленые, с янтарным отливом, остались спокойными, чуть остекленелыми. Ни раздражения, ни упрека, только отчуждение. За столом повисла пауза. Не напряженная, а привычная. Как будто каждое утро в этом доме начиналось с тишины и механической вежливости. Несколько незначительных реплик прозвучали в полголоса. О пробках, делах, погоде. Александр сказал, что сегодня встречается с инвестором. Виктория, что у нее болит голова, и, возможно, она вернется раньше. Ольга уточнила, чтобы Сергей не забыл, что к вечеру придет портной, примерка нового костюма. Все звучало точно и сухо, как набор уведомлений на экране смартфона. Важные, по сути, но не касающиеся чувств. Сергей Андреевич жевал не спеша, ровно и без удовольствия, словно просто выполнял части ритуала. Он не перебивал, не уточнял, не спорил. Где-то в глубине, на стыке памяти и усталости, возникло воспоминание о том, как раньше все было иначе. Как Виктория болтала без умолку, как Александр пытался говорить по-взрослому, как Ольга смеялась, а он слушал с интересом, с живым участием. Все это было. Было когда-то. Эти завтраки давно стали похожи на утренние совещания. Собрались, обменялись короткими репликами, разошлись. Он не мог вспомнить точно, когда исчезло живое. Но теперь его тревожило другое. Что будет дальше, если однажды исчезнут даже эти формальные встречи? Не пустота, а полное отсутствие повода даже изобразить семью. Воронин отвел взгляд, взял чашку и сделал глоток. Сила этих мыслей была неприятна и неуместна. Он не позволял себе ностальгии. Ни сейчас, ни за столом, ни накануне важного заседания. В доме царил порядок. Все шло своим чередом. Сергей Андреевич всегда был таким, или ему только казалось? Быть может, многое из того, что он теперь называл характером, выросло не из природы, а из принуждения. Из бесконечной череды ежедневных решений, каждая из которых в отдельности ничего не значила. Но вместе сложились в то, чем он стал. Человек, застывший в правильной форме. Профессор не задавался этим вопросом вслух. Ему было достаточно знать, что форма надежна, что она держит. Воронин родился в небольшом подмосковном поселке, где все было серым. Дома, улицы, лица прохожих. Отец, железнодорожный мастер, человек крепкий, молчаливый, с пальцами, вечно пахнущими машинным маслом, говорил мало, но так, что слова отскакивали, как сталь от стали. Мать, учительница биологии, была строга, точна и, пожалуй, единственным светлым элементом в той тусклой среде. Именно от нее мальчик унаследовал интерес к науке и манеру всегда выглядеть безупречно, даже когда не было смысла. Чистая сорочка, выглаженные брюки, прямой пробор и ровный взгляд в глаза. Она часто повторяла: «То, как ты выглядишь, это то, как ты относишься к жизни». В детстве Сергей не был ни душой компании, ни тихоней. Просто держался особняком. Не потому, что хотел, а потому, что иначе не умел. Его ровесники дрались, смеялись, гоняли мячи по пыльным площадкам, а он сидел дома, читал, рисовал схемы, аккуратно подшивал статьи из старых журналов, найденных в школьной библиотеке. Ему нравилось, как выглядит порядок в биологических системах, в таблицах, в структуре клеток. Все, что можно было рассчитать, рассортировать, объяснить, вызывало у него ощущение безопасности. Когда юноша поступил в биофак МГУ, ему казалось, что он прибыл туда, где все такие, как он, сосредоточенные, серьезные, одержимые знанием. Он ошибался. Оказалось, что и среди ботаников были любимчики преподавателей, авантюристы, харизматики, притягивающие к себе внимание без малейшего усилия. Сергей не умел быть таким. Не умел шутить с легкостью, привлекать взгляды, но он умел ждать и работать. Будущий профессор взял на себя больше, чем требовалось. Дополнительные часы в лаборатории, ночные дежурства, подработки ассистентом. Спал по 4 часа. Ел в столовой, забывая, что съел. Он выстроил себя, как выстраивают модель, слой за слоем, отбрасывая лишнее, укрепляя главное. Не за одни сутки, за годы. Именно тогда в молодом человеке родилось то, что впоследствии станет основой всей его жизни. Ощущение, что эмоции мешают. Что слабость – это не слезы и не испуг, а любое проявление себя, которое нельзя проконтролировать. Сергей Андреевич научился улыбаться уместно, говорить уверенно, держать паузы с точностью до секунды. Он превратил себя в того, кем восхищаются и кому завидуют. И это работало. После защиты диссертации Воронина пригласили в научную группу при институте, где он продержался недолго. Слишком амбициозный, слишком независимый, слишком опасный для тех, кто сидел на месте десятилетиями. Он быстро понял, что не впишется в их игры, и ушел в университет. Не в глушь, нет, но в зону, где можно было править в одиночку. Преподавал, публиковал статьи, постепенно строил кафедру под себя. Не потому, что хотел власти, а потому, что иначе его бы съели. Все это шло параллельно с жизнью. Свадьба с Ольгой, красивой, тонкой, тогда еще искренней девушкой, в которую он когда-то был влюблен по-настоящему. Поначалу они вместе работали, спорили, спорили красиво, с умом. Она понимала мужа, умела остановить. Но годы сделали свое. Ее потребность в близости и его потребность в контроле не совпали. Они начали отдаляться, не ругаясь, не крича, а просто отходили друг от друга на шаг каждый день. Профессор уходил в работу, супруга в детей, в стиль, в идею хорошей жизни. В какой-то момент они просто перестали говорить. Дети выросли. Александр стал зеркалом, холодным, расчетливым, блестящим. Тот же аналитический ум, тот же ледяной взгляд, только без следа душевного тепла. Виктория совсем другая. Мягкая, ранимая, искренняя до боли. Она была тем, кем он сам не позволял себе быть. Иногда Сергею Андреевичу казалось, что он ею гордится. Но чаще боялся за нее. Боялся, что ее распахнутость миру разобьется о тот же лед, с которым он сам уже научился дружить. Воронин никогда не считал себя плохим человеком. Просто верил, что человек – существо, подчиненное рациональности. Что страсть – это плохо управляемая химия. Что совесть – социальный механизм. Что любовь – всего лишь гормональная привязанность, которую можно преодолеть усилием воли. Профессор не был циником, он был систематиком. Сергей знал, как выстроить курс лекций, чтобы никто не заметил усталости, как выбрать галстук под настроение аудитории, как говорить с деканом, чтобы тот чувствовал себя значимым, как завести интрижку со студенткой, не нарушив границ приличия, но заставив ее чувствовать, будто она исключение. Он никогда не говорил себе, что манипулирует, просто называл это стратегией. С годами в профессоре стало больше утонченности. Он все реже терял терпение. Все чаще смотрел на других, как на фигуры на шахматной доске. Каждый с определенным маршрутом, скоростью и зоной действия. Научился ценить детали. Складки на блузке, интонации, с какой подают кофе, паузы между словами. Эти детали говорили больше, чем слова. И вместе с этим в нем поселилась тишина. Не покой, а именно тишина. Та, которая растет в человеке, когда ему не с кем говорить по-настоящему. Воронин мог говорить с кем угодно, уверенно, ярко, эффектно. Но говорить и быть услышанным — это были разные вещи. И он давно не знал, хочет ли быть услышанным вообще. Профессор не думал о себе как о злодее. Он выполнял функции, поддерживал порядок. Следил за собой, за кафедрой, за формой. Был профессором, мужем, отцом. Все это роли. Но внутри, под всем этим, существовал некий центр. Твердый, холодный, молчаливый. Он не смотрел туда часто, но знал, что там Он настоящий. Без улыбок, без интонаций, без оправданий. Именно этот центр помогал ему пережить любой кризис. Когда студенты устраивали бойкот, он знал, что это временно. Когда жена переставала касаться его, он знал, что это удобно. Когда Александр начал спорить с ним на равных, он понимал, что это нормально. Когда Виктория смотрела на отца с разочарованием, он знал, что это пройдет. Сергей Андреевич всегда знал и потому не боялся. Но последнее время в нем появилось нечто новое. Ощущение, что кто-то знает о нем больше, чем должен. Что кто-то смотрит прямо в этот центр. Не в образ, не в поведение, а вглубь. И смотрит не с восхищением, а с насмешкой. Как будто говорит, ты не уникален, ты просто механизм. Профессор не знал, откуда пришло это чувство, но оно не уходило. Ни днем, ни ночью, даже за завтраком среди семьи, которая давно стала чужой, он ощущал этот взгляд. Неуловимый, но цепкий, как давление воздуха перед грозой. Сергей допил кофе и поставил чашку на блюдце. Посмотрел на Александра, тот снова смотрел в телефон. Перевел взгляд на Викторию, она сутулилась, упершись локтем в стол, и что-то чертила на салфетке. Окинул взглядом Ольгу. Она, будто почувствовав его внимание, подняла глаза, посмотрела на него и сразу отвела. Супруг отвел взгляд последним. Дорога до университета заняла ровно столько времени, сколько Сергей Андреевич ожидал. Профессор никогда не опаздывал. Не потому, что боялся нарушить график, а потому, что порядок во времени для него был таким же фундаментом, как дыхание. Он сам вел машину. Черный седан с матовым блеском, без излишеств, но с точным характером. Пальцы на руле лежали легко, взгляд был спокоен, движения точны. Припарковавшись на своем месте, Воронин вышел из салона с легким наклоном головы, поправил лацкан пальто, автоматическим отточенным жестом. Легкий морозный воздух коснулся щек, но профессор даже не замедлил шаг. Главный корпус университета с его усталым величием, колоннами и облупленной штукатуркой встретил его сдержанной строгостью. Мимоходом он отметил подправленные вывески, новые светильники в вестибюле, которые кто-то, наконец, согласовал и установил. Сдержанное одобрение отразилось на лице, но ни один мускул не дрогнул. Он давно научился хранить внутренние оценки при себе. Коридоры, знакомые до последнего пятна на кафельном полу, начинали заполняться голосами. Здесь он был фигурой. Не просто преподавателем, а человеком, чье имя говорили с понижением голоса. Студенты, завидев его, инстинктивно выпрямлялись, кто-то быстро отворачивался, кто-то кивал с натянутой почтительностью. Преподаватели здоровались сдержанно, чуть напряженно, особенно младшие. У них в голосе чувствовалась смесь уважения и страха. Ведь каждый знал, профессор видит больше, чем говорит, и запоминает надолго. На третьем этаже в конце коридора располагался его кабинет. Просторное помещение с высокими потолками, дубовой мебелью и двумя стеллажами, уставленными монографиями и сборниками конференций. Здесь царила не просто чистота, а безупречность. Все лежало на своих местах. Бумаги, книги, канцелярия, даже ручка на подставке стояла под определенным углом. Пространство дышало контролем, силой и неприкосновенностью. Сергей Андреевич снял пальто, повесил его на крючок, прошел к столу и сел, не тратя ни секунды на лишние движения. Кресло привычно скрипнуло, принимая его вес. Рядом настольная лампа с тяжелым абажуром, чашка с подогревом, закрытый ноутбук. Все было готово к рабочему дню. Профессор протянул руку к стопке документов, мельком пробежал глазами содержание, переворачивая листы четким, быстрым жестом, не вчитываясь. Достаточно было увидеть шапки, подписи, формулировки. Он знал, что искать, и знал, как отличить значимое от фонового. На секунду взгляд застыл на стеклянной поверхности стола, отражавшей свет лампы. Он вдруг подумал о том, от скольких вещей отказался, чтобы этот образ стал таким нерушимым. От дружбы, которая требовала открытости, от любви, которая предполагала слабость, от доверия, которое рисковало выдать его настоящего, авторитетного, собранного, невозмутимого, влиятельного, того, чье мнение не обсуждают, а принимают. Он не добивался признания, он его создавал. Методично, шаг за шагом, как скульптор работает с камнем, отсекал все лишнее, пока не осталась форма. И теперь эта форма была прочной настолько, что могла выдержать любую попытку давления. Телефон завибрировал мягко, без звука, настроен на безукоризненную деликатность. Воронин потянулся к нему, разблокировал, прочел сообщение. Всего одна строка, короткая, но лишенная двусмысленности. «Жду тебя, как договаривались. Буду в черном, без белья». Он не сразу ответил. Прежде позволил себе момент тишины, чуть откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Диана Лосева. Ее голос, интонации, то, как она смотрела, вызывающе, с вызовом, но всегда с ожиданием. Он не обольщался, понимал, что для нее он не старший наставник и не интеллектуальный маяк, а фигура власти. Человек, с которым связь придает ощущение риска и значимости. Но в этом была своя прелесть. И он не видел в этом ничего недостойного. Губы дрогнули в едва заметной улыбке. Не ироничной, не сдержанной, а именно удовлетворенной. Вечер обещал быть предсказуемым. И именно это доставляло удовольствие. Предсказуемость, в которой он управлял каждым движением. Сергей Андреевич убрал телефон, вернулся к бумагам и продолжил подготовку к заседанию. До него оставалось чуть больше часа, и он намеревался использовать это время максимально эффективно. Большие настенные часы, висящие в зале заседаний кафедры, отсчитывали секунды до начала. Тикали едва слышно, но неизбежно. Комната, просторная, с высокими потолками и большими окнами, сквозь которые пробивался зимний свет, слегка искаженный двойными рамами. На стенах портреты ушедших профессоров, молчаливых наблюдателей всех прежних споров, интриг, формальных отчетов и формулировок. За овальным столом с массивной полированной столешницей уже собирались участники. Антон Глебов, сутулившийся, худощавый, нервно теребил уголок папки с распечатанным отчетом. Он избегал смотреть по сторонам, но все же бросал косые взгляды в сторону Воронина, когда тот вошел, чеканя шаги и не торопясь сесть, будто тем самым подчеркивая, что ничто в этом пространстве не начинается без его присутствия. Сергей Андреевич подошел к своему месту в торце стола, снял перчатки, положил их рядом с планшетом, неторопливо раскрыл кожаную папку, на обложке которой с золотыми буквами была выбита его фамилия. «Доброе утро, коллеги!» — произнес он сдержанно, но ясно, будто каждое слово имело вес точно рассчитанный. «Рад видеть всех вовремя. Предлагаю начать без прелюдий». Он оглядел присутствующих. По правую руку от него устроился Игорь Павлович Ремезов, полный, лысеющий, с короткой бородкой, лицо приветливое, но в глазах привычная маска наблюдателя, того, кто все видит, но не торопится вмешиваться. Рядом с ним сидела Алена Лукина, молодая, собранная, с прямой спиной и внимательным, чуть напряженным взглядом. Она что-то помечала в блокноте, не поднимая головы. Ректор Михаил Борисович Сомов устроился чуть поодаль, не за столом, а у окна, положив ногу на ногу, скрестив руки и с интересом наблюдая за происходящим, как человек, которому важно все, но говорить он станет только в случае крайней необходимости. «Начну с краткого отчета по результатам второй половины семестра», продолжил профессор, развернув один из документов. «Уровень подготовки студентов на текущий момент можно считать приемлемым, хотя, как показывает практика, поверхностная работа некоторых ассистентов все же дает о себе знать, особенно в блоке молекулярной биологии. Упражнения формальные, структура отчетов не выдерживает критики. Он поднял глаза и задержал взгляд на Глебове. Тот вздрогнул едва заметно, сделав вид, что записывает что-то, но ручка дрожала в пальцах. «Антон Валерьевич, не сочтите за личное, но ваша группа в этом семестре снова отстает по всем параметрам. Понимаю загруженность, понимаю кадровые трудности, но студенты не должны становиться заложниками вашей рассеянности. Или вы считаете, что я преувеличиваю?» Глебов прочистил горло, нервно улыбнулся, стараясь сохранить видимость спокойствия. «Сергей Андреевич, я признаю, что часть материала действительно требует переработки. Я уже готовлю уточненные планы. Просто не все удалось синхронизировать по независимым от меня причинам». «Причины всегда есть», — сдержанно ответил Воронин. «Но когда они повторяются из года в год, они перестают быть обстоятельствами и становятся чертой. Подумайте об этом, пока у нас есть еще время». На этом он тему закрыл. Больше он не смотрел на Глебова. Дисциплина была восстановлена, эффект достигнут. Слова были подобраны без злобы, но с точной долей унижения, необходимой для того, чтобы тот понял. Терпение профессора не бесконечно. Сергей Андреевич перевел взгляд на Алену. «Лукина, ваши данные по экспресс-анализу образцов с четвертого курса были представлены очень грамотно. Вы молодец. Думаю, ваша инициатива с внедрением визуальных таблиц может быть оформлена как методическое пособие. Подготовьте концепцию, я передам ее в печатный центр через ректорат». «Спасибо, Сергей Андреевич», — спокойно ответила она. «Я уже работаю над обобщением. Буду готова представить все в начале следующей недели». «Прекрасно», — кивнул он. «Вот это называется работа на результат». Он откинулся в кресле, сцепив пальцы перед собой. В зале повисла короткая пауза. Сдержанная, деловая, с привкусом уважения и некоторой настороженности. «Игорь Павлович», — продолжил Воронин, чуть повернувшись к Ремезову. «Как Алла? Все в порядке?» Вопрос прозвучал буднично, с оттенком вежливого участия, как того требовал кодекс приличий. Профессор не догадывался, что ночь в доме Ремезова закончилась трагедией. Игорь Павлович кивнул, сложив руки на животе, и ответил тем же тоном. «Спасибо, Сергей Андреевич. Да, все нормально. Алла немного переутомилась последние недели. Работа, дом, публикации. Женщины, знаете, не умеют останавливаться. Я ей говорил, что надо снизить темп, но она упрямая. Сейчас вот собиралась взять пару дней для отдыха. Думаю, выспится, и все станет на свои места». «Конечно», — кивнул Воронин, даже не вчитываясь в сказанное. «Иногда самое правильное — позволить себе сделать паузу. Передавайте ей мои пожелания». «Обязательно», — последовал формальный ответ. Диалог завершился так же гладко, как и начался. Ни в интонациях, ни в паузах не прозвучало тревоги. Профессор не уловил ни одного сигнала. Для него это был просто пункт в списке, вежливое напоминание о том, что в университете не все измеряется публикациями. Он вернулся к повестке. Несколько уточнений по лабораториям, два вопроса об оборудовании, один о распределении часов. Все говорили мало, быстро, точно. Каждый старался не выйти за рамки и не сказать ничего, что могло бы быть расценено как слабость или претензия. Заседание продвигалось четко, как часовой механизм. Когда последний вопрос был исчерпан, Воронин взглянул на часы, затем на коллег. «Благодарю всех. Работайте. Не допускайте разброда. Нам предстоит важный семестр, и репутация кафедры зависит от каждого из вас. Свободны». Коллеги начали собирать бумаги, вставать. Кто-то тихо переговаривался, но атмосфера оставалась напряженной. Воронин остался сидеть. Он не спешил. Он чувствовал, как в теле нарастает усталость. Не физическая, та. Другую он мог снимать за ночь. Это была усталость от формы. От бесконечной необходимости быть тем, кем его привыкли видеть. От невозможности позволить себе не знать, не владеть, не контролировать. Образ, выточенный годами, не давал трещин, но вес его давил все ощутимее. Профессор встал, отряхнул воображаемую пыль с рукава, взял папку и вышел. В коридоре уже раздавались шаги студентов. День продолжался. Дверь зала заседаний закрылась за его спиной мягко, почти бесшумно. Коридор встретил Воронина обычной университетской суетой, до боли знакомой, но в этот момент чуть раздражающей своей непрерывностью. Студенты спешили по направлению к аудиториям. Кто-то стоял у окна, кто-то прислонился к стене, оживленно о чем-то переговариваясь. Среди этих движений, как в мозаике, Сергей Андреевич был неподвижной осью. Прямая спина, уверенный шаг, легкая отстраненность, подчеркнутая сдержанным выражением лица. «Сергей Андреевич!» Позади послышался женский голос, ровный, без заискивания. Алена Лукина шла быстро, но неторопливо, как человек, знающий себе цену и не склонный к суете. Он остановился, повернулся с полуулыбкой, в которой не было ни теплоты, ни раздражения, просто вежливость. «Да, Лукина?» «Я бы хотела уточнить пару организационных моментов по научному проекту, если, конечно, у вас найдется минута», — сказала она, остановившись на расстоянии, достаточном для профессиональной дистанции. Взгляд карих глаз был спокойным, без кокетства, и это в определенной степени задело. «Слушаю вас», — профессор слегка наклонил голову, продолжая держать руки за спиной. «Мне необходимо четкое понимание рамок исследования. Если это самостоятельная тема, я бы хотела курировать ее полностью, с правом выхода на внешние лаборатории. Если это часть вашей линии, тогда я прошу письменное распределение задач. Мне важно понимать границы ответственности». Слова были произнесены спокойно, без вызова. Но за их ясностью и тоном чувствовалась внутренняя сила. Не юношеская горячность, а сдержанное убеждение в собственной правоте. Именно это вызвало в нем легкую волну раздражения. Он не привык, что к нему обращаются не с просьбами, а с условиями. «Вы сомневаетесь в моих намерениях?» — спросил он, слегка прищурившись. «Я привыкла работать в системе, где все четко обозначено», — ответила она. «Если я беру ответственность, то беру ее полностью. Мне не подходят ни полунамеки, ни гибкие формулировки, особенно если речь идет о научной публикации». Он молчал. Секунду, две, потом медленно кивнул. «Хорошо, я передам вам формализованную версию проекта. Сегодня до вечера. Подпишите и начнем работу. Думаю, вам будет интересно». «Спасибо», — ответила она сдержанно, без улыбки. Повернулась, как будто собираясь уйти, но профессор вдруг сделал шаг ближе, загородив путь. «Лукина», — произнес он тихо, почти ласково, и сделал еще один шаг, сокращая расстояние. «Неужели вы правда думаете, что я не вижу, насколько вы исключительны?» Алена чуть нахмурилась, взгляд ее остался неподвижным, но тело инстинктивно напряглось. «Сергей Андреевич», — произнесла она медленно, с нажимом на каждое слово, — «прошу вас не переходить границы. Мы обсуждали работу». «Иногда границы созданы для того, чтобы их пересекать», — сказал он, все еще не повышая голоса. Рядом никого не было. Коридор был пуст в этом конце, лишь гул далеких голосов и шагов отражался от мраморных стен. Воронин сделал последний шаг, подался вперед, почти прижав ее к стене. Его рука на мгновение коснулась ее локтя, а затем с неожиданной резкостью скользнула вниз, явно переходя границу дозволенного. Он потянулся к ее бедрам, почти касаясь промежности. Она не дернулась, не отвела глаза, только взгляд стал резче, лицо каменным. И в следующее мгновение его щеку обожгло. Пощечина была четкой, звонкой, без истерики. Удар не был сильным, но эффект безупречным. Он замер. И не от боли, от самого факта. Алена стояла перед ним с высоко поднятым подбородком, дышала ровно. Ни страха, ни стыда, ни смущения. «Еще одно движение, и вы пожалеете», — сказала она тихо, но жестко. «У нас в университете до сих пор есть этика, даже если некоторые забывают об этом». Он почувствовал, как жар резко прилил к щекам, как в горле застряла неприятная горечь. Не от боли, а от унижения, от внезапного осознания своей беспомощности перед человеком, которого он считал своей подчиненной. Воронин привык думать, что держит всех на безопасной дистанции, управляет каждым движением окружающих, и потому удар Алены воспринимался не просто как физическое прикосновение, а как символическое разрушение выстроенного им порядка. Впервые за долгое время Сергей ощутил, как под ногами словно качнулась земля, как сработала тревожная сигнализация где-то глубоко внутри, предупреждая, то, что он считал незыблемым, начинает разрушаться. Она развернулась и пошла прочь, не оглядываясь. Профессор остался стоять у стены с прищуренными глазами, будто пытаясь осознать, что именно сейчас произошло. Рука осталась в воздухе, затем медленно опустилась. Шаги приближались с другой стороны. Воронин повернул голову и увидел Антона Глебова, проходящего мимо. Тот, не остановившись, бросил на него короткий прищуренный взгляд, в котором сквозили зависть и злорадное удовлетворение. Ни слова, ни кивка, только взгляд, в котором было все. Сергей Андреевич ответил ему холодной пустотой. Смотрел ровно, с легкой полуулыбкой, которая была не столько издевкой, сколько напоминанием. «Ты здесь никто». И все же этот мимолетный обмен был неприятен. Почва под кафедрой становилась зыбкой, и он это чувствовал. Но уступать не его способ. Он расправил плечи, взял себя в руки, как берут вожжи, и двинулся дальше по коридору. Не спеша, не оборачиваясь, с тем самым выражением лица, которое подсказывало. Ничего не произошло. Хотя внутри что-то дрогнуло. Не боль, не обида. Скорее, укол того самого центра, который он тщательно охранял от любых вторжений. Весь оставшийся день прошел для него словно сквозь легкую дымку раздражения и досады, через которую профессор упрямо пробивался привычной дисциплиной и внешней холодностью. И когда вечером он сел в машину, чтобы отправиться к Диане, то сделал это не только ради удовольствия, но и чтобы вытеснить воспоминания о неприятном унижении, произошедшем в коридоре университета. Квартира, куда он приехал в конце дня, была маленькой, но оформленной со вкусом. Серые стены, светлый паркет, минимум мебели, мягкий свет из торшера в углу. Это пространство было вырвано из общей ткани его жизни. Здесь не существовало ни кафедры, ни семьи, ни обязанностей. Только один мотив, одна роль, которую он играл без напряжения. Роль желанного, уверенного, притягательного. Диана уже ждала. Она открыла дверь в коротком черном халате, босиком, с чуть влажными от душа волосами, распущенными по плечам. На миг он остановился в дверях, впуская в себя ее аромат. Легкий, но острый, как шлейф чего-то неразрешенно сладкого. «Я думала, ты не приедешь», — сказала она, отступая внутрь, не дожидаясь ответа. «Я всегда выполняю обещания», — произнес он, закрывая за собой дверь и начиная снимать пальто. Он видел, как она наблюдает за ним. Внимательно. С легкой усмешкой, в которой пряталась игра. Ее глаза выразительные, черные, полные любопытства и желания не отпускали его даже тогда, когда она повернулась к столику и налила в бокал немного вина, как будто просто хотела заполнить паузу. «Выпьешь?» «После», — ответил он и подошел ближе. Она знала, зачем он пришел. И не делала вид, что причина их встреч — романтический ужин или разговор. Все между ними было ясно без лишних слов. Но в этом тоже была своя притягательность, отсутствие притворства. Только тела, только сиюминутность. Он коснулся ее плеча, провел пальцами по ключице, затем ниже, по линии шеи, ощутив, как кожа под его рукой слегка подрагивает. Она не двинулась, только закрыла глаза. Дыхание стало тише, но глубже. «Ты красивая», — сказал он, будто отмечая факт, и поцеловал ее в висок. Она потянулась к нему неторопливо, как будто растворялась в этом касании, как будто не было ничего за пределами этой комнаты. Ее руки скользнули под его пиджак, пальцы мягко прошлись по рубашке, находя пуговицы и расстегивая их одну за другой. Движения были отточенными, без спешки, с легкой долей вызова, как будто она хотела показать, что умеет управлять тем, кто управляет всеми. Он втянул воздух сквозь зубы, когда почувствовал, как ее губы коснулись его шеи. В его теле вспыхнуло тепло, прошедшее из груди к пояснице. Он ответил, прижал ее к себе, поцеловал в губы. Глубоко, властно, с тем внутренним голодом, который копился неделями. Они двигались к дивану, не договариваясь. Она уже сняла с себя халат, оставшись перед ним, открытая, уверенная, готовая. Он смотрел на нее, вдыхая запах ее кожи, ощущая пальцами линии ее талии, изгиб спины, упругость бедра, трепет, который нарастал под каждым прикосновением. Она положила ладони ему на грудь и чуть прижалась. Движение неуловимое, но полное смысла. Когда он вошел в нее, все вокруг замерло. Не было ничего, кроме тепла, ритма, дыхания, которое сбивалось и сливалось в единый поток. Они не говорили, только смотрели друг на друга. В эти взгляды вмещалось больше, чем в любые фразы. Желание, власть, отдача, испытание друг друга на прочность. Она двигалась ему навстречу, точно, пластично, позволяя ему вести, но в то же время сохраняя контроль над собой. Он чувствовал, как ее пальцы цепляются за его плечи, как ее колени обхватывают его бедра, как спина выгибается от внутренней волны, которую не скрыть. Он держал ее за талию, не давая ускользнуть, и шептал что-то почти беззвучно, как будто сам не слышал слов. Только ритм, только плотность прикосновений. Симфония их тел нарастала, то замедляясь, то вновь ускоряясь. Пространство сузилось до дыхания, шепота, коротких вдохов, вспышек чувств, наплывов жара. Их тела были в диалоге. Их движения, как перекличка двух воль, не идущих на компромисс, но стремящихся к одному финалу. И когда он почувствовал, что все сжимается в нем в едином напряжении, когда она выгнулась навстречу, запрокинув голову, комната наполнилась звуками, в которых не было ни стыда, ни фальши. Только стоны, яркие, срывающиеся, неумолимо настоящие. Как аккорд, как финал симфонии, как тишина после грозы. Он остался внутри нее еще какое-то время. Дышал тяжело, чувствуя, как ее ладонь лежит у него на груди, как пальцы медленно сжимаются, словно она пытается сохранить в себе этот миг. И только потом, не торопясь, он отстранился. Посмотрел на нее, провел рукой по ее щеке. «Ты как?» «Еще не насытилась», — прошептала она, улыбаясь одними глазами. Он усмехнулся и взял бокал с вином, наконец позволив себе глоток. Тело Дианы все еще хранило тепло, как будто в нем продолжало жить то напряжение, которое еще несколько минут назад взрывалось в дыхании, в судорогах спины, в тончайших дрожаниях кожи под его ладонями. Она лежала, раскинув руки, с полураспущенным халатом, сползшим к ногам, словно отрешенная, но с тайным внутренним напряжением, которое профессор чувствовал кончиками пальцев, даже не касаясь ее. Сергей Андреевич сидел рядом, полуразвернутый к ней, все еще с легкой полуулыбкой на губах. Он чувствовал, как медленно уходит напряжение, скапливающееся сутками, как опадают внутренние доспехи, как в нем становится меньше профессора и больше мужчины, просто мужчины, который ничего не обязан, ничего не доказывает и не несет на себе тяжести ожиданий. «С тобой я могу быть настоящим», — произнес он, глядя на нее сверху вниз, слегка откидываясь назад. «Без галстука, без титулов, без этих бесконечных регламентов». «А я?» — спросила она, поворачивая к нему голову. «Я настоящая? Или для тебя просто тень в тени?» Он усмехнулся, но не сразу ответил. Взял бокал, пригубил и поставил обратно на столик. «Ты удовольствие. Это редкость, поверь. Особенно в мире, где все требуют чего-то от тебя», — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее плечо. «А ты не требуешь. Ты даешь». Она молчала. Глаза ее чуть прищурились, губы остались полураскрытыми, и в этом было что-то капризное, детское, но с намеком на взрослую угрозу. «Сергей», — начала она тихо, но с оттенком продуманности, — «а если я все же попрошу? Не сейчас, в целом». Он напрягся едва ощутимо, но быстро скрыл это движением. Провел ладонью по ее бедру, будто продолжая игру, хотя уже знал. Началась не игра. Начался разговор. «Мы видимся только тогда, когда ты можешь, когда тебе удобно. Я жду как, ну не знаю, как что-то на потом. Я у тебя между заседанием и ужином с женой, и это...» Она на мгновение замолчала, сдерживая дрожание голоса. «Мне уже недостаточно». «Диана», — протянул он мягко, приподняв бровь, — «это не то, о чем стоит говорить сейчас. Разве нам было плохо? Разве ты не чувствуешь, как мы с тобой совпадаем? Без объяснений, без суеты». Она чуть приподнялась на локте, смотрела на него снизу вверх, и теперь в ее глазах не было легкости. Было желание. Но не только к телу, к влиянию, к весу, к значимости. «Я хочу, чтобы ты сам захотел больше, чтобы ты не исчезал на неделю, как будто я — побочный эффект твоей занятости. Я не просто удовольствие, Сергей Андреевич. Я женщина, рядом с которой ты дышишь свободно. Признай это. Или я...» Она не договорила, только усмехнулась и опустила взгляд. Пауза повисла между ними, словно воздух стал гуще. Он медленно выдохнул, не подавая вида, что в груди что-то сжалось. Не от страха, а от досады. Он не терпел ультиматумов. Никогда. Даже в такой обертке. «Знаешь», — сказал он тихо, наклоняясь к ее лицу, — «ты прекрасна, когда злишься. Но еще прекраснее, когда забываешь об этом. Ты не представляешь, как ты меняешься, когда просто отдаешься ощущению, без вопросов, без игры». Он провел губами по ее шее, затем ниже, чувствуя, как дыхание снова становится тяжелым, как тело под его руками возвращается к податливости, как в ней борется разум и желание. «Я не хочу говорить», — прошептала она, подаваясь ему навстречу, — «только чувствовать». Он знал, что выиграл эту партию. На время. Именно в этом заключалась его сила. В умении отвести разговор, не заглушив его, не обидев, не сломав. Он лишь заменил слова прикосновением, угрозу взглядом, просьбу лаской. И пока она снова выгибалась под ним, шепча его имя, он чувствовал себя абсолютным хозяином ситуации. Почти. Почти потому, что в глубине где-то поднималось ощущение, что однажды она все же скажет то, чего нельзя будет касаться руками, чтобы унять. Поздний вечер встретил Сергея Андреевича пустым двором, желтым светом окон в соседних квартирах, еле слышным гулом лифта, пахнущим металлом и чужой жизнью. Профессор поднялся на свой этаж и, повернув ключ, вошел в тишину. Дом был окутан тем покоем, за который он когда-то цеплялся, как за доказательство нормальности. Привычный, стерильный, как больничная палата, ни запахов, ни голосов, ни признаков реального присутствия людей. В прихожей тускло светила лампа, отбрасывая на пол мягкую тень от пальто, которое хозяин дома повесил машинально. Сняв обувь, мужчина прошел по коридору и остановился у двери в спальню. Оттуда доносился приглушенный голос. Ольга говорила по телефону. Спокойно, негромко, как будто обсуждала что-то практичное, не требующее эмоций. Он различал отдельные фразы. «Завтра не получится». «Да, лучше во вторник». «Нет, он ничего не знает». Последняя фраза заставила его задержать дыхание. Мгновение, полсекунды. Потом ученый медленно, беззвучно отошел, чувствуя, как внутри шевельнулась мысль, от которой хотелось отмахнуться. Сергей не стал спрашивать, не стал заглядывать. Его всегда восхищала сдержанность супруги, ее манера скрывать все, даже если это было видно. Воронин прошел в гостиную, опустился в кресло, включил телевизор, щелкнул каналами. В какой-то момент мелькнули новости, потом ток-шоу, потом старый фильм. Он не запоминал, что видел. Картинка менялась, но мысли оставались неподвижными. Воронин ловил себя на том, что день был слишком насыщенным, и не столько действиями, сколько внутренними волнами, раздражением, властью, желанием, отвращением, тайным страхом. Все это накладывалось, как осадок в колбе, медленно, но неотвратимо. Сергей откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Мысли текли вяло. Кафедра, Диана, Лукина, взгляд Глебова, лицо жены, тень в коридоре, секс, пощечина, голос и снова тишина. Он чувствовал, что устал. Не физически, куда глубже. Как будто мир начал двигаться чуть быстрее, чем он успевает за ним. Телефон зазвонил резко, прорезав пространство, будто стекло. Мужчина вздрогнул, поднял трубку и тут же замер, услышав голос. «Сергей, это я!» Голос Игоря Ремезова звучал не как обычно. Он был ломким, хриплым, будто говоривший сдерживал слезы или физическую боль. «Ты уже знаешь?» «О чем ты, Игорь?» Профессор сел прямо, сжав трубку обеими руками. «Алла!» Короткая пауза, в которую втиснулась тишина всего дома. «Ее убили. Прошлой ночью. Жестоко. Просто зверски. Полиция сейчас у нас. Все отцеплено. Следователи. Все...» «Подожди!» — голос Воронина стал ровным, почти механическим. «Что ты говоришь? Что значит убили?» «Я нашел ее утром. Она не отвечала. Я думал, что она просто не слышит. Дверь была заперта, а потом приехали...» Ремезов запнулся, потом заговорил торопливо, словно боялся, что сейчас потеряет возможность говорить вообще. «Они сказали проникновение, что-то с дверью, но не взлом. Или не сразу заметили. Это было дико. Кровь. Ее лицо. Сергей». Продолжил он уже глухо, будто каждое слово давалось с усилием. «То, что я увидел, это было не просто убийство. Это было зверство. Ее тело, его не было как целого, понимаешь? Оно было разорвано. Разорвано буквально. Куски, обрывки, вся комната, стены, мебель, даже потолок, все было в крови. Как будто там взорвался человек. Как будто не человек... Как будто животное. Нет, хуже. Они сказали, что не могут сразу собрать даже состав тела полностью. Я не мог. Я не мог смотреть. Я только стоял и трясся. Алла. Она ведь была такой тихой, такой аккуратной. Как можно было так?» Он замолчал. Дышал в трубку. Сергей Андреевич чувствовал, как изнутри нарастает ледяная волна. Она поднималась от живота к груди, к горлу, сковывая голос, мешая вдохнуть. Он почувствовал, как ладони начинают потеть, хотя в комнате было прохладно. Мужчина напрягся, но не позволил этому выйти наружу. «Нет, сейчас только контроль». «Игорь», — начал он и сам удивился, насколько спокойно прозвучал его голос. «Прими мои соболезнования. Это ужасно. Я не знаю, что сказать. Если что-то нужно, я рядом. Любая помощь, любая поддержка. Ты не один». «Спасибо». Голос Ремезова стал тише. «Спасибо, Сергей. Я знал, что ты поймешь». Раздался щелчок, связь прервалась. Профессор все еще держал трубку, как будто от нее зависело равновесие. Потом медленно положил ее на место. Шок накрыл его не порывом, а глухой, плотной стеной, как если бы воздух в комнате стал вязким и тяжелым, как бетон. Он сидел в кресле, не двигаясь, чувствуя, как в груди разливается холод. Не от осознания потери, а от того, что за этой потерей стояло нечто большее, личное, нераскаянное. Ему казалось, что пространство вокруг сжалось, что время остановилось именно на этом миге, и теперь будет повторяться снова и снова. Он стал свидетелем не просто конца своей лжи, а крушения самого главного — иллюзии контроля. Он впервые ясно увидел, как случайности, слабости, ошибки, которые он так старательно прятал даже от самого себя, в один момент превратились в реальность. Жестокую и неуправляемую. Сергей Андреевич вспомнил то утро, когда впервые позволил себе шаг за грань. Невинная беседа с Аллой, случайная встреча в университете, рука, задержавшаяся на ее запястье чуть дольше, чем нужно. Тогда это казалось игрой. Даже не романом, а интеллектуальной искрой между двумя взрослыми людьми. Но все быстро вышло за рамки. Их встречи стали регулярными, наполненными телесной страстью, но и чем-то большим, бессловесным доверием, каким он давно не знал ни с женой, ни с кем бы то ни было. Она смотрела на него так, как не смотрел никто. Она не просила, не жаловалась, не обвиняла. Просто была рядом, как будто всегда принадлежала ему. И все это время рядом был Игорь. Добродушный, смешливый, открытый, доверчивый. Он не подозревал. А если и подозревал, молчал. Мысли бросались, как птицы в запертой комнате. Вчерашний вечер. Алла ждала. Писала, просила прийти, хотя бы ненадолго. А он соврал, что занят, что устал, что завтра. На самом деле поехал к Диане. К новой. К той, что моложе, дерзкая, непредсказуемая. Алла, она бы поняла, всегда понимала. Он знал это и потому не объяснялся. И именно это сегодня жгло сильнее всего. Он мог быть рядом. Он должен был быть рядом не ради нее, ради себя. Чтобы спасти не Аллу, а собственную душу от этой пропасти, в которую теперь смотрел, не в силах отвести глаз. Он не шевелился. Минуту, две. Все внутри него было как будто отключено. Мысли не складывались. Было ощущение, что что-то сдвинулось. Не вокруг, в нем. Ученый ощущал тревогу, но не мог понять, откуда она. Ему было жалко Аллу. Жалко искренне. Не как коллегу, не как жену знакомого, а как женщину, с которой его до самого последнего момента связывала тайная, сложная, насыщенная близость. Их связь была не мимолетной интрижкой. Она длилась долго, порой напоминала зависимость, и он знал. Она чувствовала к нему гораздо больше, чем позволяла показать. Ее смерть ударила по самому уязвимому месту, не только телом, но и памятью. В голове всплыла вчерашняя переписка. Она ждала. Он обещал приехать. Пообещал и не приехал. Отложил, отмахнулся, выбрал Диану. Он даже не нашел слов для оправдания, решив, что Алена все поймет, как всегда. Он не написал, не перезвонил. Просто не пришел. И теперь в нем росло чувство вины, вязкое, едкое, почти физическое. Он не мог отделаться от мысли. Если бы он приехал, если бы был рядом, все могло быть иначе. И смутная, непрошенная мысль. Он не знал, почему она возникла, не знал, с чего вдруг. А вдруг это связано с ним? Воронин оттолкнул ее силой, поднялся, прошел к окну, открыл его, подставил лицо прохладному воздуху, закрыл глаза. Нет, это совпадение. Просто совпадение. Такие вещи происходят. Иногда рядом, иногда с теми, кого знаешь. Это не значит ничего. И все же внутри что-то не отпускало. В глубине дрожь, в спине тяжесть, в висках глухой гул. Сергей закрыл окно, вернулся в кресло. Сел, взял пульт. Включил телевизор. Картинка замелькала снова. Голоса, рекламы, заставки. Сергей Андреевич сидел в кресле, глядя в сторону экрана, но не воспринимал ни изображение, ни звук. Он не слушал. Он лишь механически держал пульт в руке, перебирая каналы, как будто надеялся найти в этом хаосе хоть какой-то якорь. Хоть иллюзию стабильности, которая могла бы вернуть ему ощущение нормальности, позволить поверить, что день был обычным, что все под контролем. Профессор включил свет в торшере, поправил плед, попытался вдохнуть ровнее, будто физически усилием воли стремился включить обыденность, погасить тревогу. Спрятать страх в рутине простых повторяющихся действий. Но в голове уже шевелилось нечто, похожее на четко заданную программу, которую невозможно остановить. Мысли, страхи, подозрения. Они жили своей жизнью, параллельно с внешней тишиной. Где-то глубоко внутри звучал голос, не его, но знакомый, беззвучный, но настойчивый. И он шептал... Почти ласково, почти успокаивающе, как констатация, не требующая возражений. Это только начало.